— живо отозвался Иван Сергеевич и пожал ему руку. — Очень рад. Я тоже очень рад. Только тут он обратил внимание, что за их спинами стоит угнанный с привокзальной площади Соликамска москвич, а рядом с ним тот самый водитель, что приезжал на Ниве, да трое крепких парней в кожаных куртках, у которых образование и профессии были написаны на лбу. Дергаться не имело смысла. «Мы обязаны друг другу объяснить положение», — сказал швед. «Деловой разговор. Приглашаю вас, господин Афанасьев, в свой офис». «Пожалуйста», — согласился Иван Сергеевич. «Но я должен вас предупредить, что моя персона может привлечь к вам внимание нежелательных людей». «О, да», — воскликнул догадливо швед. «Мне известно. Я получил информацию и принял всевозможные мероприятия. Господину Афанасьеву ничего не грозит». «Спасибо», —